Материалы со стройки исчезали. Все фонды в скором времени были исчерпаны, а деньги истрачены. Комиссия из стройбанка, прибывшая инспектировать соответствие произведенных затрат полученным результатам, пришла к неутешительным выводам. Графики поэтажного ввода корпусов были нарушены, плановые наряды запутаны, отчетность запущена. Комиссия арестовала счет Комитета народной стройки в банке, и строительство остановилось. Прошел даже слух, что все сделанное или вообще законсервируют, или передадут другому ведомству. Заботин, выдержавший несколько изнурительных баталий в стройбанке, метался теперь между районными и городскими организациями, просил, требовал, настаивал, жаловался. Заминка в строительстве была воспринята им как глубоко личная неудача, как дискредитация чуть ли не всей главной цели его жизни. Худой и болезненный на вид и без того, он в эти напряженные и тревожные дни совсем спал с лица. На последнюю дырку затягивал ремень на своей полувоенной гимнастерке. Чувствовалось, что Алексей Иванович задет за живое, переживает случившееся и, как говорится, изнутри сгорает от неожиданной неудачи так хорошо задуманного и так удачно начатого дела. Он потерял сон и покой, ходил по заводу озлобленный и желчный, с обострившимися скулами и ввалившимися глазами. Несколько раз он только что не терял сознание от физической слабости во время ожесточенных споров и разбирательств в разных инстанциях. Однажды на заседание очередной комиссии Заботин зашелся в таком неостановимом приступе кашля, что Костя Сигалаев почти насильно вытащил его из душной, насквозь прокуренной комнаты и повел в заводскую поликлинику. Врачи предупредили Заботина. Физическое и нервное истощение у него дошло до предела. Нужно срочно лечиться. Но Алексей Иванович и слушать ничего об этом не хотел, продолжая сражаться и биться за новые дома. И вот в это самое тревожное время на строительстве и появился Степан Авданин. Новый главный прораб, естественно, начал с инвентаризации, подсчета и проверки всех проделанных работ, затраченного труда, полученных материалов, израсходованных средств, имеющихся в наличии материальных ценностей. Причем он сразу же проявил, как профессиональный строитель, такую личную заинтересованность в деталях стройки, такую беспощадную дотошность, такой фанатизм в мелочах, такую сволочную изощренность в разгадывании механизма произошедших до него хищений, что многие поняли – дело без скамьи подсудимых не обойдется. И действительно – Авданин быстро довел до суда прежнее руководство специальной строительной конторы. Потом он начал все переписывать на стройке по-своему. Прежде всего, он привел за собой на строительство нового человека, Евдокима Чистухина, и назначил его главным сторожем всего участка. Приобретение это, как показало дальнейшее, было бесценным. Евдоким сколотил себе в центре строительной площадки на небольшом возвышении фанерную будку и сидел в ней не только днем, но и ночевал здесь же. Если раньше жителям окрестных черкизовских хибар и домишек ничего не стоило, проходя мимо ночью, прихватить с собой на домашние нужды доску или пару кирпичей, то теперь перед ними каждый раз вырастал Евдоким и коротко говорил: «Положь на место». Ему пробовали оказывать физическое и даже групповое сопротивление. Но сторож Чистухин как-то очень умело, не размахиваясь, а несколькими короткими тычками, мгновенно усаживал на землю всех, не желающих подчиниться его первому приказу. А на вопрос, как ему удается это делать, отвечал очень лаконично: «А просто! Леща вдыхала, али прямо в нюх, и дело с концом». Авданин только посмеивался, когда слышал восхищенные отзывы о необыкновенной способности нового сторожа укрощать строптивых. Это замечательное свойство Евдокима впоследствии, согласно законам генетики, унаследовали и оба его сына, Ленька и Генка. Тайна загадочного удара «дать леща» была, так сказать, фамильная прерогатива семьи Чистухиных. Авданин сманил Евдокима у булочника Ковальчука, в пекарне которого Чистухин служил ночным сторожем. Пекарня эта и несколько окружавших ее магазинов Ковальчука занимали когда-то на Преображенке целый квартал. Евдоким был там главным сторожем, и тяжелую его руку знали все любители ночных приключений между Измайловым и Сокольниками. Авданин увел Чистухина к себе очень просто. Согласие Комитета народной стройки он пообещал Евдокиму в новых домах отдельную квартиру. Нужно сказать, что это же условие «отдельная квартира» оговорил себе в начале своей работы и сам Авданин. С приходом Авданина и Чистухина формула «строим для самих себя» приобрела на строительстве как бы абсолютно законченное практическое воплощение. Теперь уже не было на стройке ни одного человека, который не был кровно заинтересован в ее успехе. Обеспечив тылы, то есть охрану строительства, Авданин провел частичную реорганизацию и некоторых главных его принципов. Он решил придать термину «народная стройка» несколько расширенное звучание, а именно «кооперативно-народная стройка». С этой целью Авданин прогулялся по некоторым еще оставшимся на Преображенке частным лавочкам и предложил их хозяевам Непманам купить в будущих новых домах еще не существующие в помине квартиры, но по коммерческой цене, в три дорого, с немедленной расплатой наличными на месте. «Чем в кубышке деньги прятать?» — говорил Авданин булочнику Ковальчуку. «Лучше купи на них жилплощадь, на которой семья будет жить, когда у тебя пекарню отберут, а тебя самого раскулачат.